«Да, мы прилетели сюда вместе с ним. Может, слышали рев из трюма?» — сказал папаша, продолжая лихорадочно думать. «Так это он ревел», — сказал другой боец. «А зачем же его отпустили?» «Раз отпустили, значит, так было нужно», — сказал папаша и вдруг напрягся. Вдалеке послышался звук двигателя вездехода. «К бою! Гранатами кто-нибудь поделится?» «Все израсходовали», — сказал один из бойцов. «Ничего не осталось, да и с патронами тоже не густо». «Плохо», — сказал папаша, «тогда ищите воду, любую, главное, чем больше, тем лучше, не обязательно питьевую, что найдете, тащите сюда». Бойцы рассыпались по помещению, хотя всех так и подмывало спросить, зачем понадобилась вода. Фур тоже услышал рев двигателя, и его морда исчезла из вида. Папаша тут же приблизился к дверному проему и осторожно выглянул. Фура нигде не было. «Большая, хитрая, быстрая и тихая зверюга», — пробормотал папаша, и как только Ваня выжил, если он за ним все время охотился, вездеход был еще далеко. Прибежали бойцы, которые обследовали все в радиусе нескольких десятков метров. Один нес ведро, еще два лист железа, который был деформирован в середине, как в чаше собралась вода. «Вот, все, что нашли по-быстрому», — сказал один из бойцов. «В ведре сколько?» — спросил папаша. «Треть», — ответил боец. «Не протекает?» — спросил папаша. «Вроде нет», — ответил боец. «Сливайте туда всю воду». Папаша указал на лист железа и опять выглянул на улицу. Вездеход приближался, но сотник не знал, где они спрятались, поэтому просто ехал в эту сторону. Если ему не дать сигнал, то вообще мимо проскочит. «Готово», — сказал боец. «Ведро». Папаша протянул назад руку, глядя на улицу. Когда почувствовал в руке дужку ведра, то сказал: «Я бегу навстречу вездеходу, считайте до 30 и бегите следом. Не раньше, ясно?» «Нет», — сказал один из бойцов, «мы тебя одного не отпустим». «Что?» — возмущенно повернулся к нему папаша. «Кто не выполнит приказ, пристрелю потом, если выживет, что вряд ли». И выбежав в дверной проем, он понесся с ведром навстречу вездеходу. Как и до этого, папаша точно не знал, что и когда случится, но он чувствовал, когда и где именно он должен оказаться. Подсознание работало как высокопроизводительный компьютер, он не ошибся. Фур пока что переключился с них на новую цель, которая казалась более доступной. Он хотел напасть на вездеход, но временно затаился, оценивая то, с чем столкнулся, и выбирая момент для атаки. Поэтому бросок папаши вперед остался для него незамеченным. Но папашу увидел сотник, который очень удивился. И не тому, что видит папашу, а тому, что тот один и бежит почему-то с ведром, причем с полным, и очень старается его не расплескать. Не успел он об этом подумать, как рядом с вездеходом приземлилось что-то тяжелое, так, что вездеход даже подпрыгнул от сотрясения земли. А потому вездеход опрокинулся, кто-то схватил его и вытащил из кабины огромной лапой. Следующее, что увидел сотник, так это два огромных глаза, над гигантской разъявленной пастью, из которой шел дикий смрад. Он успел разглядеть клыки, куски мяса, застрявшие между ними, и слюну, свисающую в уголках рта, а потом челюсти сомкнулись на нем. Он закричал, потому что понял, что его едят, но он, несмотря на это, еще жив. Потом его обдало чем-то жидким, челюсти разжались, он полетел вниз, а над ним раздался ужасающий рев. Только тут сотник потерял сознание. Папаша увидел, что опоздал, хотя, если бы он успел вовремя, скорее всего, было бы только хуже. Он видел, как Фур прыгнул сверху и приземлился рядом с вездеходом, видел, как схватил его и опрокинул, видел, как одним движением челюсти откусил сотнику ногу. Все это время папаша стремительно приближался к эпицентру событий. Он был совсем рядом, когда это случилось. Поэтому, когда Фур начал есть сотника, папаша уже с разбега взлетал на перевернутый вездеход. Фур это увидел и слегка наклонился, с хрустом откусывая ногу. Тут-то папаша и использовал тот единственный аргумент против этого огромного зверя, который у него был. До последнего ему это казалось странным. Он это делал, но сам до конца не верил, что ведро тухлой воды может помочь от разъяренного огромного зверя. Мозг протестовал и уговаривал его спасаться бегством, потому что это все было нереалистично. Но как только папаша выплеснул воду в так удачно подставленную Фуром харю, то мгновенно убедился, что этот способ работает. Фур выронил сотника, ухватился лапами за свою морду и с ревом умчался куда-то между складами и ангарами. Папаша, спрыгивая с вездехода, уже успел выдернуть из штанов ремень. Подбежали его бойцы. «Переверните вездехода», — крикнул он им, — «жилы порвите, но переверните, иначе мы все сдохнем. Он скоро вернется». Говоря это, папаша уже перетягивал бедро сотника, из которого хлестала кровь. Хорошо, что он был без сознания. Папаша не видел, что делали бойцы, но по натужному крику четверых здоровых мужиков он понял, что они действительно рвут жилы. Вездеход был легким только по сравнению с другими вездеходами, а так его масса была приличной. Крики перешли в глухой удар, у них получилось перевернуть машину. Папаша подхватил сотника и только сейчас повернулся. Бойцы уже грузились, двое спешили к нему, чтобы помочь. Через считанные секунды они уже неслись к выходу с базы. «Вы ведь не досчитали до 30, сказал папаша. «Нет, честно сказал один из бойцов, стреляй, если хочешь». «Да нет, вы подоспели как раз вовремя», сказал папаша. «Молодцы, мой план был не очень точным». «Спасибо», серьезно кивнул один из бойцов. Они вкололи сотнику набор экстренной помощи, который был у каждого из них. Тот задышал более ровно. Рану обрабатывать пока не стали, хотели добраться до крейсера. Сзади раздался рев фура, и в этот раз он был гораздо более устрашающим, чем раньше. Это была открытая угроза. Зверь обещал этим ревом, что обязательно им отомстит. «Жми», спокойно и четко сказал папаша. И боец, который был за рулем, жал, что есть сил. «Что-то случилось», сказал один из бойцов, когда они вырулили из-за очередного ангара. Теперь перед ними было большое открытое пространство, где раньше, до того как Ваня его угнал, стоял крейсер, а на противоположной стороне этого пространства были ворота, в которые им нужно попасть. И вот там-то что-то происходило, все было в дыму, почему-то начался пожар. Это было странно, но не мешало проехать в ворота. Дым валил густой и черный. Глядя вперед, папаша видел, что там метались люди, которые были заняты непонятно чем, но вряд ли этот пожар тушили. Может быть наоборот? Да нет, зачем? Так думал папаша, пока они приближались к воротам. И в это время вездеход начал вздрагивать. Это сотрясалась земля. Фур немного оклемался и бросился в погоню. Двигался он гигантскими скачками, которые и сотрясали землю. Сотник неожиданно застонал и заворочился. «Потерпи, дружок», — сказал папаша, слегка похлопав его по груди, — «скоро все закончится. Мы либо все умрем, либо все спасемся. Осталось недолго». Глава 15. Система пожаротушения никак не хотела срабатывать. Им удалось очень быстро, почти мгновенно, устроить пожар, потому что кто-то из бойцов показал, где стоят бочки со смазкой, которая оказалась очень горючей. Они просто подкатили их, опрокинули и подожгли. Система не сработала. Тогда они стали макать в эту смазку палки и бегать с этими факелами по этажам внутри стены и примыкающей постройки. Система не срабатывала. Ваня увидел в окно, как к воротам несется вездеход, а за ним скачет неугомонный фур. «Когда же ты уже сдохнешь?» — выкрикнул Ваня, глядя на этого огромного зверя, все сочувствие к которому в один момент испарилось, и вспыхнула былая ненависть. Но фур было плевать, что думает о нем Ваня. Он видел перед собой только удирающий вездеход и старался его догнать, и понимал, что скоро догонит. А Ваня понимал, что огонь и дым его не остановит. Вездеход был уже близко, фур его стремительно настигал. Ваня в отчаянии взглянул на один из пожарных датчиков и, что есть силы, долбанул по нему горящей палкой. Он делал это уже много раз, но ничего не происходило. А тут вдруг взвыла сирена, и сначала чуть закапало, но в следующую секунду, как будто прорвалась плотина и сверху на стену, пристройку и ворота обрушилась стена ржавой и вонючей воды. Вездеход пролетел через эту стену воды и оказался снаружи. Там он, не останавливаясь, подъехал к крейсеру и только слегка сбросив скорость, влетел внутрь по трапу. В это время Ваня уже бежал к выходу и орал во все горло. «Уходим. Ждать никого не будем. Все на корабль». Но подгонять никого было и не нужно. Увидев, что сработало, все бежали туда же, куда и Ваня. Краем глаза он успел заметить, что несколько человек стоят возле трапов и внимательно считают людей. Наверное, десятники своих высматривают, чтобы никого не забыть в суете. Но время еще было. Добраться до рубки быстро не получится. Главное, чтобы поток воды не прекратился раньше времени. Тогда они будут в безопасности. Когда Ваня добрался до рубки, вокруг крейсера было пусто. Он вспомнил про детей, но поскольку на улице он их не увидел, то решил, что их завел внутрь кто-то из ребят. Не бросит же их тут, да и деревяшка бы такого не позволил. Он здесь прекрасно ориентируется. Думая обо всем этом, Ваня поднимал трапы и втягивал пассажирский терминал с лифтами. Когда все было готово, он еще раз обвел взглядом все мониторы, но никакого движения не увидел. Нигде не бежал к крейсеру отставший боец. Ваня поднял крейсер в воздух. Когда он взлетел выше ворот базы, то стало видно, что этот проклятый туман пожрал уже половину всех построек. Совсем скоро он и сюда доберется. Перед ним бежали крабы, но не так много. Туман двигался быстрее большинства из них и тех, кого догонял, поглощал, как и все остальное. Ваня чуть-чуть завел край крейсера на территорию базы, чтобы посмотреть, что делает фур. Это, в общем, было все равно, просто любопытно. Но фур исчез, его нигде не было видно. В этот момент в рубку вбежали деревяшка, а следом за ним Уф со своей острой железкой. Ему было не по себе от происходящего, поэтому он старался держаться рядом с деревяшкой, уже считая его за своего. «А, ребята!» — улыбнулся Ваня. «Ну значит теперь точно можно улетать». Ваня повернулся к детям и чуть не пропустил прыжок фура. Точнее, он его пропустил, увидев только краем глаза. Этот хитрец нашел способ забраться на вершину стены, туда где не было воды, и прыгнул на корабль, в отчаянной попытке ухватиться за него. Его морда приближалась к одной из камер и казалось, что он сейчас в нее врежется. Но нет, он ушел куда-то ниже и исчез. «Ух ты!» — выдохнул Ваня. «Ну уж нет, на этот раз ты останешься здесь». «Да мужики!» — он подмигнул детям. Уводя крейсер в сторону портала, Ваня все время всматривался в мониторы, но фур так нигде больше и не мелькнул. Когда крейсер вышел из портала, Ваня поразился количеству кораблей, стоящих тут и там. Он знал, сколько их приблизительно, но знать одно, а видеть совсем другое. Это, в самом деле, был целый флот, несколько десятков кораблей, во главе с его крейсером. А сколько они всего интересного сумели с собой прихватить, не одну неделю будут сортировать и разбираться с этим. Место стоянки крейсера было не занято, специально для него оставили. Где попало, такую махину не посадишь. Снижаясь, Ваня глядел в монитор, и ему опять показалось, что он видит фура. Он потряс головой. «Да не может быть», — проговорил он, убеждая сам себя. Хотя мелькнувшая на экране тень была очень похожа. Сажая крейсер, он внимательно смотрел на людей внизу, не возникнет ли паника и движение. Но ничего такого не происходило. А это значило, что фура тут нет. Он бы сразу напал, зная его характер. А люди были заняты повальным бездельем. Выползая из кораблей, они валились на землю и просто лежали. Только что они проделали большую и очень напряженную работу. Сражались, грузили, чинили, постоянно куда-то бежали и так достаточно долго. Так что, теперь они просто валялись на земле и приходили в себя. Все было закончено и закончено удачно. Они смогли вернуться и добыли небольшую флотилию для их армии. Теперь можно и расслабиться. К сожалению, без жертв не обошлось, но им повезло. Цена за проведенную операцию была не так уж и велика. Они знали, что могли погибнуть все, или выжить, но не суметь вернуться на эту планету, а навсегда застрять там. Приземлившись, Ваня опустил трапы и пассажирский терминал с лифтами. «Ну что, друзья, пойдемте, прогуляемся», — сказал он детям. Деревяшка кивнул, а Уф просто смотрел на него. Но у Вани сложилось ощущение, что малыш почему-то его слушается. Как будто он признал его за главного. Может, возникла ассоциация с отцом, но это пока было только предположение, и он бы предпочел, чтобы Уф за главную считал Зою, с которой ему скоро придется познакомиться. Те, кто не участвовал в миссии и оставался здесь, в лагере, знали, что нужно делать. В первую очередь вернувшихся необходимо было накормить. Поэтому, как только первый корабль вышел из портала, те, кто отвечал за кухню, тут же начали раскочегаривать костры. Накормить такую ораву за один раз — дело практически невозможное, поэтому времени терять было нельзя. Выйдя из лифта, Ваня сразу же увидел папашу, который уже был весь в делах. Он быстро перемещался, отдавал распоряжения и активно размахивал руками. Вскоре стало понятно почему. Мимо него пронесли носилки с раненым. Папаша был очень озадачен его судьбой. Понаблюдав за ним некоторое время, Ваня решил не подходить. По большому счету, его миссия была закончена. Он нашел военную базу на другой планете, нашел путь, как можно на нее попасть, отвез туда людей, и они вернулись с добычей. Что еще? Сделал ли кто-нибудь из людей папаши больше, чем он, для их общего дела? Ему очень хотелось вернуться к своей семье. Зоя, наверное, там волнуется. Хотя, часть его семьи была здесь. Он посмотрел на деревяшку, перевел взгляд на длинных, которые уже вышли из грузового трюма и теперь сидели кучкой возле дерева. «Да, вот такая странная семья», — усмехнулся Ваня, «и походу у нас в ней прибавление, да уф», — он взглянул на ребенка. Тот посмотрел на него и робко улыбнулся, кривовато, неуверенно, но все же это была улыбка. Ваня удовлетворенно кивнул и улыбнулся ему в ответ. Улыбка уха расплылась еще шире и стала более естественной. «Надо тебе другое имя придумать», — сказал Ваня. «Уф, это как-то не по-человечески». Уф ничего не ответил. Суета постепенно нарастала, но она была немного в стороне. Крейсер стоял с краю освоенного пространства. Остальные корабли сгруппировались ближе к постройкам и в лесу, находящимся сбоку от них. Там был и лагерь, и кухня, и все остальное. Так что, все, кто выгрузился из крейсера, постепенно перемещались туда, на запах еды. Пространство рядом с большим кораблем стремительно пустело. Ваня подумал, что надо бы закрыть трюмы, но потом махнул рукой. Во-первых, кто тут может что-то стащить? Тут никого кроме них и людей из патруля нет. А во-вторых, теперь это не его проблема. Нужно будет попросить папашу, чтобы ему выделили корабль, который отвезет его с друзьями домой. Дело недолгое, но чуть позже. Сейчас людям нужно перевести дух и перекусить. Ваня решил дать им такую возможность. За час ничего не случится. Чтобы не толпиться и не стоять в очереди, можно было пойти и поесть на крейсере. Генератор пищи работал, можно было чего-нибудь сварганить по-быстрому. А можно было и сходить за горячим, но было лень, и самый вероятный вариант для него был дотерпеть до дома, а там уж Зоя накормит. Послышался какой-то треск, как будто кто-то повалил дерево. Ваня не сразу обратил на это внимание, мало ли что трещит. Большое количество людей и суета поблизости давали ложное чувство безопасности. Потом вдруг его мгновенно прошиб холодный пот, и он резко обернулся. Увидел его не сразу, зелень скрывала большую часть фигуры, но морда выглядывала из листвы и внимательно смотрела на Ваню. «Фур!» — выдохнул Ваня. После фура он тут же увидел Уфа, который находился как раз между ними. После того, как Ваня закончил с ним говорить, он со своей палкой наперевес начал ходить по поляне, исследуя окружающую обстановку. Его привычки заставляли его изучить местность, чтобы знать, как спасаться в случае чего. Как оказалось, это был не лучший выбор действий. Безопаснее было оставаться рядом с большим человеком. Даже деревяшки сейчас рядом с ним не было. Он отошел к своим длинным сородичам. Возникла пауза. Уф тоже видел фура. Он не мог пропустить такого крупного противника, со своими обостренными чувствами восприятия. Но он не знал, что с ним делать. Зверь был слишком большим для него. Поэтому он просто замер, медленно поднимая в сторону фура свою острую железку. Поняв, что его заметили и что ждать больше нечего, фур, который до этого предпочел затаиться, потому что людей вокруг было слишком уж много, а он знал по опыту общения с Ваней и Зоей, что эти существа даже в малых количествах способны доставить большие неприятности, начал действовать. Ведь теперь его враг видит, что он здесь, поэтому прятаться дальше бессмысленно. Фур прыгнул, ломая кусты и небольшие деревья на краю поляны. Приземлился он рядом с Уфом. Одним движением руки подхватил его, зажав в кулак, и бросился в лес. Уф пронзительно закричал. Даже будучи зажатым в кулаке, он продолжал кричать. И, похоже, что кричал не от боли, а от страха. Значит, фур его пока не раздавил и не покалечил. «Сука!» – заревел Ваня и бросился следом. Оружия у него с собой не было, но он сейчас совершенно не думал о том, что будет делать, если догонит фура или тот сам перестанет убегать и развернется обратно. Ване было плевать, потому что его ослепила дикая ярость. «Сука! Как же ты меня достал!» – продолжал реветь Ваня, проламываясь через лес. Его крик услышали все, и все сразу поняли, что дело неладно. Поэтому в лагере тут же объявили тревогу. Через минуту папаша с большой группой вооруженных людей был уже около крейсера. «Что случилось?» – спросил он у деревяшки, потому что больше было просто ни у кого. Папаша не рассчитывал получить ответ, но неожиданно получил. «Фур!» – злобно сказал деревяшка. «Да чтоб тебя!» – с досадой сказал папаша. «Не тебя!» – тут же добавил он, заметив встревоженный взгляд деревяшки. «Кто знает, что у этого существа в голове? Может, он на свой счет принял? Преследуем?» — спросил стоящий рядом боец. «Обязательно», — сказал папаша и добавил уже громче, 3 минуты на сборы. «Берите самое мощное оружие, которое можете быстро найти. Ты», — он ткнул в грудь одному из бойцов, «беги к пилотам, мне нужно 3 корабля в воздухе. Если они смогут стрелять, «Вообще отлично. Угроза серьезная». Когда он закончил фразу, рядом уже никого не было, все бросились исполнять его приказ. Остались только деревяшка и длинные. «Вот ведь живучая тварь. И как только у него это получается?» Спросил он опять у деревяшки, но на этот раз ответа не получил. Ваня преследовал Фура. У того не получалось оторваться, потому что он хромал. Видимо, не очень удачно приземлился, когда спрыгнул с крейсера. А может, еще что случилось. Так или иначе, оторваться у него не получалось. А он пытался и не собирался вступать с Ваней в схватку. Он бы без сомнения победил, но зверь был опытный. Он чувствовал, что за Ваней пойдут другие. И если их будет много, то он может не справиться. Так что не стоит терять время. Лучше убежать как можно дальше. Ваню успокаивало только одно, то что Уф продолжал верещать из кулака Фура. Тот его не убивал, по какой-то ведомой только ему причине. Когда над ним появились корабли, Ваня этому не обрадовался. Он боялся, что они будут стрелять по Фуру, ведь им неизвестно, что тот схватил ребенка. Но в глубине души все равно поселилась некая уверенность, что теперь они с этим зверем точно покончат. Раз уж такие силы были брошены в погоню, и если даже корабли подняли, то и по земле, наверняка, тоже подмога спешит. Жаль, техника по такому лесу пройти не сможет, иначе бы догнали его уже. Пешком идут. Но что идут, Ваня не сомневался. Как и в том, что если Фур все же решит с ним разделаться, противопоставить он ему ничего не сможет. Но это его не остановило, и он продолжал бежать, ориентируясь на поваленные деревья и периодически доносящийся издалека визг Уфа. Фур в самом деле неудачно приземлился. Он сам не ожидал такого. Наверное, просто раньше он никогда не прыгал с такой высоты. Нога болела, но он продолжал бежать, зажав в руке визжащий комок. Что-то удерживало его от того, чтобы раздавить его и заткнуть тем самым навеки. Местность была незнакомой, воздух тоже чужой, хотя и на той планете, где он жил много лет до этого, воздух тоже был ему не родной. Долго пришлось к нему привыкать. К нему, к еде, неожиданным опасностям, вроде воды. Он удрал оттуда, потому что инстинктивно понимал, что там все закончилось. Останься он там, ему не прожить до конца дня, а здесь еще можно побарахтаться. Жажда жизни у него была потрясающая, но даже он устал, и прежде всего от одиночества. На ту планету он попал со своей через такой же портал, через который и выбрался с нее сегодня. Он хорошо запомнил эти ощущения, и его мозгов вполне хватало для того, чтобы понять, что он оказался в совершенно другом мире, и здесь теперь придется заново адаптироваться и завоевывать себе право на жизнь. К тому же, его преследует это существо, которое он очень хорошо знал и теперь подсознательно даже боялся. Этот вкусный двуногий зверек доставил ему столько хлопот, продержал его в заперти столько дней, что у Фура появился неосознанный страх перед ним. Он себе в этом не признавался, но не хотел прямого противостояния, потому что оно уже было и не раз, и каждый раз Фур проигрывал, ну, или не выигрывал. А тут таких вкусных и опасных животных было много. Что они могут сделать, если навалится толпой? Выяснять ему это сейчас не хотелось. Нужно было найти место, где можно укрыться, прийти в себя и отлежаться. А потом он подумает, что делать. Верещащая в руке закуска никак не умолкала, но что-то не давало ему сжать ладонь чуть сильнее. Фур держал путь к слегка возвышающимся над лесом небольшим скалам. Возможно, что там будет проще укрыться от летающих штук, которые, он в этом не сомневался, тоже преследовали его. Тот, кто гнался за Фуром, периодически ему что-то кричал, но Фур, естественно, его не понимал. Если бы понял, то вполне возможно сделал бы то, о чем Ваня его просил. Если бы он отпустил ребенка, его бы перестали преследовать. По крайней мере сейчас. Да, в покое его бы все равно не оставили и, так или иначе, постарались убить, но он получил бы фору. Но он этого не знал. Или наоборот, думал, что маленькое существо в руке можно будет использовать для торга, и именно поэтому его не убил. На мертвого вряд ли получится что-нибудь выменить. Глава 16. Ваня потерял фура между скал. Следов на камнях не осталось, увидеть, где скрылся зверь, Ваня не успел, и как назло Уф перестал визжать. Это было тревожным признаком, что если Фур, наконец, решил с ним разделаться и просто сжал кулак посильнее. А может, он проголодался за время погони и просто затолкал ребенка себе в рот? Ваня обежал вокруг один скальный отросток, потом другой, но Фур как испарился. Сама по себе эта россыпь скал была небольшой и невысокой. Конечно, относительно, но даже такое большое существо здесь вполне могло затеряться. Но и Ваня искал не очень внимательно, он думал, что если Фур где-то здесь, то он его обязательно увидит. То, что тот может спрятаться, ему в голову не пришло. Казалось, что это совсем не в характере Фура, а у того не было никаких предрассудков. Почему бы и не спрятаться, если так сложились обстоятельства? Именно Ваню он не боялся, опасался, относился с недоверием, но не боялся. Несмотря на все произошедшее, он все же считал себя сильнее, но его тревожило то, что противников может быть много. Еще и эти летающие штуки. Фур чувствовал, что его обкладывают, а нога, как назло, болела все сильнее и сильнее. Поэтому, как только он опытным взглядом увидел место, где может быть трещина между скалами, сразу же устремился туда, и он не ошибся. Это было что-то вроде пещеры, которая образовалась при падении верхней части скалы. Треугольный грот заканчивался тупиком. Это было плохо, но выбирать было не из чего. Хорошо, что хоть это место подвернулось, а то вообще могло не найтись ничего подходящего, и он остался бы между камней без всякого прикрытия. Грот имел не очень большой вход, но достаточный для того, чтобы Фур попал внутрь. Зато там он мог встать почти в полный рост. Зажатое в кулаке существо почему-то замолкло некоторое время назад. Фур даже подумал, что нечаянно раздавил его, но нет. Когда он разжал кулак, ребенок был жив. Он лежал на ладони и смотрел на него яростным взглядом, сжимая в руках какую-то блестящую на конце палку. Фур поднес ладонь себе к лицу, чтобы получше рассмотреть это маленькое существо. Но как только он оказался слишком близко, звереныш шумно выдохнул и воткнул свою палку Фуру в нос. Фур дернулся и убрал руку в сторону. Палочка так и осталась торчать из его носа. Это было больно, не очень, но ощутимо. А звереныш вскочил на ноги и теперь стоял у него на ладони, сжав кулаки и продолжая смотреть с ненавистью. Фур, второй рукой, двумя пальцами, осторожно взял торчащую из его носа палку, выдернул и отбросил в сторону. Та со звоном покатилась по камням. Он заметил, что звереныш внимательно смотрит за ее полетом и падением и, вне всяких сомнений, собирается опять ей завладеть. Фур хмыкнул. Это его забавляло и даже внушало некоторое уважение. Эти двуногие существа были меньше, чем он, слабее, даже взрослые особи. А этот так и вообще ничего из себя как противник не представлял. Однако, все равно вступал в схватку. Надежды на победу не было никакой. Нет такого варианта, при котором он бы мог выиграть, а все равно тыкает своей острой палкой, сражается как может. И даже сейчас, оставшись безоружным, не опустил руки, а только и думает, как бы добраться до своей острой железки. Он все время смотрел то на Фура, то на нее. Фур опять хмыкнул. Он решил не есть этого смелого зверька. Толку-то, все равно ему это на один зуб. Да и к тому же он сейчас был не голоден. Совсем недавно пировал в море крабов, и пища пока не переварилась. Так что Фур стряхнул ребенка с ладони, и только после этого сделал то, что очень хотел, а именно, лег и вытянул больную ногу. Уф, покатился кубарем, но тут же вскочил, метнулся к своей любимой железке, схватил ее и тут же наставил на Фура. Фур в очередной раз хмыкнул, а Уф, на полусогнутых ногах пошел вокруг него, не отводя острие железки в сторону ни на мгновение. И все такой же яростный взгляд был устремлен на Фура из-под свисающих грязных прядей волос. Фур опять хмыкнул, протянул руку и подтолкнул Уфа двумя пальцами к выходу из пещеры. Как только его рука оказалась рядом, Уф тут же воткнул ему в палец свою железку. Но палец не нос, толстую загрубевшую кожу он пробить не смог. А Фур даже не обратил на эту атаку внимания и только еще раз толкнул его в сторону выхода. Последчиво обхватил двумя руками больную ногу и шумно задышал. Нога болела все сильнее и сильнее. Пока он убегал, боль удавалось держать немного в стороне. Но как только сел и расслабился, она тут же схватила его мертвой хваткой и не собиралась отпускать. Где-то в глубине души Фур чувствовал, что это конец. Если бы он был здоров, то сражался бы до последнего. Но эта травма его подкосила. Он чувствовал, что сразу стал в несколько раз слабее. Он уже не может быстро бежать, прыгать, взбираться куда-то. Он теперь не хищник, а дичь. Если бы он не повредил ногу, он был бы сейчас как этот зверек с острой палкой, только очень большой. Но неудачное приземление все перечеркнуло. А зверек тем временем никуда не ушел. Он так и стоял, глядя на Фура и направив на него свою палку. Странное существо. Даже держать в заложниках Фур его уже не хотел, но тот сам остался и никак не уходил. Фур закрыл глаза и испустил протяжный вздох, похожий на стон. Он лежал так некоторое время, пока не почувствовал легкое прикосновение к своей больной ноге. Он приоткрыл глаза и с удивлением увидел, что маленькое существо подошло к нему вплотную и положило свою ладошку на его больную ногу. Малыш смотрел ему прямо в глаза, и Фур с великим удивлением увидел у него в глазах жалость к себе. Такого взгляда он не видел никогда в своей жизни. Его раньше никто не жалел. Никогда. Малыш понял, что ему плохо, и пожалел. Существо, во много раз слабее его, которое он похитил, чуть не убил, жалело его. Видимо, его дела совсем плохи. Фур опять протяжно вздохнул и повернулся на бок, спиной к малышу. Он его теперь не видел, но чувствовал, что тот никуда не ушел. Фур задремал, но иногда сквозь сон он слышал, как шуршат камушки у него за спиной. Это маленькое существо ходит и охраняет его сон. И от осознания того, что его защищает беззащитный, у Фура начинало щемить в груди. Значит, ему уже осталось недолго. Корабли вели Фура по очереди, устроив что-то вроде карусели, сменяя друг друга. Один проходил над ним, потом его сменял другой, за ним третий, потом возвращался первый, и так далее. Фур был как на ладони. Они успешно довели его до этого островка скал среди леса. И вот, во время очередной смены он вдруг исчез. Ясно было, что он куда-то забился, но куда именно? Они представляли, в каком районе он исчез, но найти сверху его не могли. А Ваня не знал даже этого, а сообщить ему об этом они не имели возможности. И места для посадки подходящего, как назло, не было. Уже подходил отряд папаши, спешащий по следам Вани и Фура, а поиски так и не увенчались успехом. К тому же Ваня искал совсем не там, он ушел дальше, чем нужно. Фур пропал на самом входе в скалы. Ваня бегал по камням и кричал, звал Уфа, надеясь, что тот отзовется и выдаст их местоположение. Но надежды на то, что ребенок жив, таяли с каждой секундой. Увидев, что корабли кружат и зависают над этим скальным скоплением, папаша все понял. Значит, зверь затаился где-то здесь. Во все стороны тут же были разосланы группы разведчиков, с приказом в бой не вступать и на рожон не лезть. Но нашли они только Ваню. Когда его привели к папаше, на нем лица не было. Плечи опущены, взгляд потухший. Увидев папашу, он развел руки в стороны и сказал треснувшим голосом. «Не уберег, Вань, не убивайся ты так», — сказал папаша. «Жаль, конечно, ребенка, но ты ведь его почти не знал. Он мог погибнуть тысячу раз до встречи с тобой. Такая судьба. Я его очень хорошо знал», — возразил Ваня. «Он успел мне рассказать свою судьбу. Точнее, показать. Мы видели место, где погибли его родители. Их останки до сих пор там. И он знает, что это мама и папа. Когда их прижали, они засунули его в трубу, куда мог пролезть только ребенок. И он сумел выжить на этой дикой планете. Один. Он в одиночку убил краба. Я сам видел. И сделал это не в первый раз, а у него отработанная методика. Он ими и питался там. Этот ребенок прошел через ад, выжил, научился охотиться. Дождался, когда на планету прилетим мы и заберем его с собой. И уже когда был в шаге от нормальной жизни, я его упустил». Ваня закусил губу. «Посмотри на это с другой стороны», — сказал папаша. «Возможно, он так и не смог бы адаптироваться среди людей. Возможно, он уже совершенно одичал. Может быть, для него это лучший выход из ситуации». «Ты почти всегда бываешь прав», — сказал Ваня, «но не в этом случае. С Уфом все было в порядке. Он бы всему научился. Я видел, он человек, а не звереныш. Как я мог быть таким беспечным?» Ваня сел на большой камень и уставился в пустоту. «Ладно, нравится себя грызть, грызи», — сказал папаша. «К тому же еще ничего не известно. Мы их просто потеряли. Может, ребенок еще жив». Пока был жив, он кричал. Потом крик прекратился. Сожрала его эта тварь, не иначе. Папаша больше ничего говорить не стал, а пошел навстречу одной из возвращающихся групп разведчиков. Они некоторое время разговаривали, потом папаша вернулся к Ване. «Кажется, нашли твоего Фура», — сказал он. «А ребенок?» — встрепенулся Ваня. «Неизвестно. Да и Фура не видели пока. Следы нашли, и то не точно. Следопытов среди тех, кто здесь нет, работают в меру своих возможностей, но как будто кто-то большой прошел по каменному развалу. Нужно пойти, проверить». «Ты с нами?» — спросил папаша. «Конечно». Тут же вскочил Ваня. «Мы все туда идем, всеми силами. Здесь сидеть и устраивать лагерь смысла нет. Либо найдем, либо не найдем», — сказал папаша. «То, что нашли разведчики, по Ваниному мнению, и следом-то назвать было трудно. Видимо, несмотря на то, что папаша принизил их профессиональные навыки, в следах они разбирались все же лучше Вани. Они указали вверх по пологому склону, где было нагромождение больших валунов, а за ними, как доложили разведчики, был вход в грот, образовавшийся под упавшей скалой. Дыра была довольно большой, зверь размером с фура вполне мог туда поместиться. И это место было очень удачным для того, чтобы спрятаться по всем статьям. Неприметное, замаскированное, подходящее по размерам. Осталось только выяснить, там ли фур. «Я сам пойду», — сказал Ваня. «Прямо так?» — усмехнулся папаша, с голыми руками. «Мне все равно», — сказал Ваня, — «я его и голыми руками удавлю». «Не удавишь», — серьезно сказал папаша, — «а самоубийство одного из лучших моих людей я одобрить не могу. Тем более, тебя семья ждет». Папаша был прав, Ване было нечем крыть. «Что мне взять?» — спросил Ваня. «Хотя бы крупнокалиберный пулемет», — сказал папаша и указал на стоящую рядом треногу. Ваня кивнул. Ребята, приставленные к пулемету, поняли, что делать без дополнительных указаний. Они тут же отстегнули его от треноги, вручили Ване и намотали на него пулеметную ленту. Ваня кивнул и отправился вверх по склону. Папаша махнул рукой, и весь отряд двинулся следом, с оружием на изготовку. Ване было не страшно, совсем, но и азарта он не испытывал. Ярость куда-то ушла, и теперь он шел хладнокровно убить этого дикого зверя, если он действительно там, убить его наконец-то и забыть навсегда. Ваня очень устал от фура, который держал его столько времени в напряжении. Даже сидя в трюме крейсера и изредка подавая оттуда голос, он не позволял о себе забыть, и хочешь, не хочешь, приходилось думать, что делать с ним дальше. Сколько раз Ване уже казалось, что он избавился от него, но фур все время появлялся вновь и увязывался за ним. Ваня чувствовал, что это финал их взаимоотношений, и чем ближе он подходил к этой пещере, тем меньше у него было сомнений, что фур там. Когда осталось около 30 метров, Ваня обернулся. За ним был большой отряд из нескольких десятков человек, хорошо вооруженных человек, но подумалось, что если фур сейчас выскочит, то легко сможет всех разметать. Но, с другой стороны, не стоит недооценивать людей. Почему он решил, что фур так уж неуязвим? Может, это предвзятое и необъективное отношение, и пары очередей из крупного калибра вполне могут успокоить эту обезьяну навсегда? Ваня вздохнул, перехватил поудобнее пулемет и пошел дальше. В пещере было темно, или ему так показалось от резкой смены освещения. Фур был здесь. Он сразу почувствовал его запах, услышал дыхание, а затем и смутно увидел гору его тела. Фур лежал, и это-то было странно. Он даже никак не отреагировал на приход Вани. Может, не слышал, но это еще более странно. Ваня медленно стал поднимать ствол пулемета, когда раздался резкий окрик. Уф! И в этом неожиданном возгласе явно прочитался запрет. Как будто он сказал: «Не надо, ты жив». Ваня опустил ствол и протер пальцами глаза. Они постепенно привыкали к сумраку и начинали видеть все лучше и лучше. Фур лежал на спине и смотрел на Ваню, тяжело дыша. С ним что-то было не в порядке. Уф сидел у него на ноге, держа в руках свою острую железку, с которой не расставался. И сейчас железка была направлена на Ваню, причем не случайно, а с явной угрозой. «Да что здесь такое происходит?» — устало сказал Ваня, снял с себя пулеметные ленты и бросил их вместе с пулеметом на землю. «Уф!» — грустно сказал Уф и перевел взгляд на фура. Ваня без опаски приблизился к ним. Некоторое время смотрел то на одного, то на другого. Потом остановил взгляд на морде фура. «Умираешь?» — спросил Ваня. Фур закрыл и открыл глаза. Он не ответил на Ванин вопрос, это было просто совпадение, но выглядело оно как утвердительный ответ. «Уф», — сказал Уф, и это прозвучало как «да». «Чего вдруг?» — спросил Ваня. «Не понравилось на нашей планете, воздух плохой?» Ни фур, ни Уф больше ничего не говорили. «Он же живое существо», — раздался сзади голос папаши. «Могло случиться все что угодно. Сердечный приступ, серьезная травма, которую не видно. Он хромал, когда я его преследовал», — сказал Ваня. «От хромоты обычно не умирают», — сказал папаша, «но может, это просто внешнее проявление чего-то более серьезного. А может, ты и прав. Воздух наш содержит что-то, что ему трудно переносить. А может, просто старость. А может, все вместе сложилось. Да и какая разница? Нам же меньше работы». «Меньше работы», — эхом повторил Ваня. «Пойдем, дружок. Я рад, что ты выжил, и пора отвезти тебя домой», — сказал он Уфу. Тот понял, что обращаются к нему, но никакого желания идти куда-то не проявил, а наоборот, ткнул в сторону Вани своей острой палкой. «А вот это мне действительно непонятно», — сказал папаша, — «что за странный психологический выверт? Почему этот малыш его защищает и не хочет оставить одного? Он же раньше с ним не был знаком?» «Вряд ли», — сказал Ваня, — «но мне кажется, я понимаю, почему они так стремительно сблизились». «И почему же?» — заинтересованно спросил папаша. «Они родственные души», — сказал Ваня. «Малыш тоже любит убивать?» — усмехнулся папаша. «Да нет», — покачал головой Ваня, — «хотя и умеет. Они оба долго жили на чужой негостеприимной планете в одиночестве. Кругом только враждебное окружение и постоянные поиски пропитания. Но главное то, что ни с одним, ни с другим не было рядом никого, с кем можно было бы разделить тяготы. Наверное, они почувствовали тоску друг друга». «Одиночество», — повторил папаша, мудрено. «Дикий зверь и одичавший человеческий ребенок сблизились, почувствовав душевные муки друг друга. Звучит слишком надуманно, хотя, чему я удивляюсь, в нашей жизни столько всего происходит, почему бы этому не случиться? Одно ясно, зверь умирает. Не будем им мешать, пойдем наружу». «Оставить Уфа здесь одного?» – удивился Ваня. «А ты думаешь, что сможешь его увести?» – спросил папаша. «Да не бойся, если ничего не случилось до сих пор, то уже вряд ли случится». «Может, ты и прав», – сказал задумчиво Ваня, – «может, ты и прав». Глава 17. Они ждали целый час, пока Уф выйдет из пещеры. Ваня несколько раз порывался пойти туда, но сдерживался. Весь отряд разлегся на склоне и отдыхал. Корабли улетели. Им подали сигнал с земли, что они больше здесь не нужны. Они поняли. Не сразу, но поняли и вернулись на базу. Все остальные пока что сидели и ждали. Уф вышел с мокрым от слез лицом, волоча за собой свою железку. «Как бы ты мне это ни объяснял, все равно не понимаю», — сказал папаша и оглядел своих отдыхающих людей. «Нужно было всех поднимать, вести в лагере, там уже отдохнуть нормально после сложной миссии на другую планету. Они ведь этого сделать так и не успели. Люди отдыхали здесь, многие спали, и поднимать их было жалко». «Чего не понимаешь?» — спросил Ваня, который в это время смотрел на Уфа. «Такой внезапной привязанности», — сказал папаша и, несмотря на жуткое нежелание двигаться, резко встал. «Пора возвращаться, ребята!» — крикнул он громко. «Там и отдохнем». Бойцы стали медленно подниматься и собирать свои вещи. «А я понимаю», — вздохнул Ваня и тоже встал. Он все-таки зашел в пещеру, проверить, действительно ли умер Фур. Ну, не мог он уйти и оставить в своей душе сомнения. Фур был неподвижен, как скала, дыхания не было, а остекленевшие глаза смотрели на верхний свод пещеры. Ваня подошел к нему вплотную и остановился. Постоял некоторое время молча, но потом понял, что душа требует поставить какую-то точку. Поэтому он решил высказаться. «Да уж, приятель», — начал он задумчиво, — «попил ты нашей кровушки. Если бы ты знал, как часто и какую лютую ненависть я к тебе испытывал, но сейчас я уже не злюсь. И не только потому, что ты умер. Уф, тебя понял, и я немного понимаю. Ненависть к тебе периодически сменялась жалостью. Ты был очень одинок. Я это чувствую, всегда чувствовал. Чувствовал и сочувствовал. Но только тогда, когда ты не пытался нас убить. Мы все равно по разные стороны пищевой цепочки. Ты хищник, и думал, что мы дичь, которой можно закусить. Но нет, человек — это тоже хищник, причем самый опасный во вселенной. Не зубами и не мышцами он опасен, а умом. Мы всегда находим способ победить даже более сильного противника. Ты бы все равно проиграл. Твое счастье, что ты умер сам и не познал горечь поражения от тех, кого считал едой. Самая твоя большая ошибка то, что ты вообще с нами связался. Не нужно было нас преследовать, причем с таким упрямством. Видишь, как все закончилось. Хотя там у вас, возможно, тоже наступил локальный конец света, как знать. В общем, прощай, Фур. Ты побывал на нескольких планетах, возможно, один из своего вида, и нашел покой здесь, в этой пещере. Ваня исчерпал словарный запас, но ему казалось, что все равно сказал не все. Чего-то не хватало, да. Вдруг вспомнил он: «Спасибо тебе за то, что пощадил Уфа. Ты не убил ребенка, и это искупает все, что ты делал плохого нам раньше. Значит, что-то было в тебе человеческое, что ли? Покойся с миром», — резко закончил Ваня, повернулся и стремительно вышел из пещеры. Оказавшись на свежем воздухе, он облегченно выдохнул. У него как будто гора с плеч свалилась, словно он освободился от чего-то, что его очень тяготило и мешало спокойно жить дальше. Теперь точка была поставлена. «Ну что, приятель, пойдем домой?» Уф не понял, что он сказал, но пристально посмотрел на протянутую ему руку, после чего неуверенно вложил свою маленькую ладошку в большую Ванину и вопросительно взглянул Ване в глаза. «Все верно», — сказал Ваня, — «давай я понесу твою железку», — он протянул руку. Но когда Уф увидел, что Ваня хочет забрать его оружие, то только крепче в него вцепился. «Ну как хочешь», — добродушно сказал Ваня, — «тогда неси сам». «Нет, я понимаю, что благодаря этой штуке ты выживал и добывал еду, но теперь у тебя есть я, а я больше так не оплошаю, уж поверь». Уф его не понимал, но Ванин уверенный и дружелюбный тон успокаивал и внушал доверие. Поэтому он расслабился, и они так и шагали вдвоем до самого лагеря, держась за руки. Когда они уже подходили к лагерю всем отрядом, начались проблемы. Наверху, там, где находился портал, через который они улетели и прилетели, вдруг начало что-то происходить. Невооруженным взглядом портал видно не было. Поэтому, когда небо начало искриться голубым светом, все завороженно подняли головы и стали наблюдать. Многие видели этот эффект при прохождении кораблей через портал, но сейчас это было что-то другое. Портал искрился весь, образуя в небе гигантский круг, а потом сквозь эти искры появился то ли дым, то ли туман. Те, кто видел этот наступающий туман на той планете, сразу его узнали. Он добрался и сюда. За прошедшее время он наверняка заполнил весь космодром, но портал находился гораздо выше того уровня, на котором распространялся туман. Значит, он стал пухнуть и расти вверх, раз дотянулся даже до портала. Получается, через эти ворота он будет литься сюда, а свойства его до конца неизвестны. Понятно только, что он обладает разрушительной силой. Как только это дошло до папаши, он уже собирался отдать приказ к срочной эвакуации на кораблях. Но тут все в очередной раз внезапно переменилось. Туман стал втягиваться обратно, а круг портала сжиматься. Его диаметр все уменьшался и уменьшался, пока он не превратился в одну точку, которая вдруг взорвалась маленьким голубым салютом. «Закрылась дверца», — сказал стоящий рядом и держащий по-прежнему за руку Уфа Ваня. «Или ее кто-то закрыл», — взглянул на него папаша. «Как мы и говорили, слишком уж все сошлось по времени. Боюсь, что этого мы никогда не узнаем», — сказал Ваня. «Зато, теперь у нас есть космическая флотилия», — хлопнул его по плечу ладонью папаша, причем состоящая преимущественно из военных кораблей. «Результат меня устраивает. Когда собираешься обратно?» «Как только появится такая возможность», — честно сказал Ваня, и по его тону было понятно, что он бы не отказался, чтобы эта возможность появилась прямо сейчас. Папаша сразу же выделил корабль, чтобы их отвезли домой. Когда Ваня с Уфом, по-прежнему держась за руки, спустились с трапа, радость Зои от того, что он вернулся, вдруг сменилась насмешливым и скептическим взглядом. Она стояла, уперев руки в бока, и с легкой улыбкой наблюдала, как они приближаются. «Кого это ты привел?» — спросила она, — «выглядит не очень. Вы с Микки так же выглядели, когда я вас нашел», — парировал Ваня. «От мой хлопца будет выглядеть нормально. Только не пытайся отобрать у него его оружие, все равно не отдаст. И учти, он очень хорошо с ним обращается, убивает опасных тварей, только в путь». «Хлопца», — улыбнулась Зоя, — «но насчет оружия, ты меня немного напугал, а он меня не ткнет им?» «Надеюсь, что нет», — озадачился Ваня. «Меня не ткнул, хотя несколько раз угрожал». «Ладно, разберемся», — вдруг махнула Зоя рукой. «Имя-то у твоего хлопца есть, я называю его Уф, но это не имя. Это почти единственное, что он говорит. Имя, конечно, нужно другое выбрать, если он не вспомнит. А на это шанс есть, маму и папу он помнит. Но времени не было этим заняться, не до воспоминаний было». «Ладно, Уф, пойдем, помоемся», — сказала Зоя и протянула ему руку. Уф вопросительно взглянул на Ваню, а тот ему кивнул. Тогда он отпустил его и взялся за Зою. «Знаешь что», — вдруг сказала Зоя, ведя его к их яхте, — «давай сначала перекусим. Думаю, что на сытый желудок мыться будет лучше. Вижу, что ты не прочь чего-нибудь пожевать». «Да, ну вот, с прибавлением нас», — сказал Ваня сам себе и уселся на стоящий поблизости ящик. Корабль, который их привез, сразу улетел. Деревяшка и длинные, которые естественно вернулись вместе с ними, тут же разбрелись по своим, несомненно важным, делам. Но поскольку дела были в грузовом трюме корабля, Ваня подозревал, что они тоже собираются поесть. У них там наверняка что-то припасено. Ваня так и продолжал сидеть на ящике и греться на солнце. Ему было хорошо. Он сидел там даже через полтора часа, когда Зоя, наконец, привела Уфа обратно. Уф был одет в какое-то подобие туники. «А зачем ты одела Уфа в эту штуку?» — не нашлось ничего подходящего по размеру, нужно будет попросить в патруле у Оливера, он найдет, а то так он как будто в платье, на девочку похож», — сказал Ваня. «Ты все-таки непроходимый тупица», — улыбнулась Зоя, — «твой Уфли есть девочка, я это сразу поняла, как ты мог этого не заметить?» «Ну, я не знаю», — смутился Ваня, — «я половые признаки как-то не изучал, почему-то сразу подумал, что это парень. Если бы ты видела, как он выпускает кишки опасным тварям, а потом ест их сырое мясо, ты бы тоже вряд ли решила, что он девочка». «Да при чем здесь это?» — пожала плечами Зоя, и я выяснила ее имя. «Небольшие сомнения у меня есть, но вроде бы ее зовут Ульяна. Уля, Уля», — кивнул бывший Уф. «Поэтому и Уф», — задумчиво сказал Ваня, — «наверное, ее имя так трансформировалось. А где же твоя железка? Больше не нужна?» Ульяна сразу каким-то образом поняла, про что говорит Ваня, и начала затравленно озираться. Она, в самом деле, где-то забыла свое оружие, а теперь вспомнила и почувствовала себя беззащитной. «Не волнуйся, детка», — обняла ее Зоя, — «если она тебе нужна, то возьмешь, когда вернемся внутрь. Никто у тебя ничего отбирать не будет». «Думаешь, она научится опять говорить?» — спросил Ваня. «Думаю, что да, и очень скоро. Дело в том, что она и не разучилась, просто не практиковалась долго, но постепенно, слыша нашу речь, она вспоминает некоторые слова, и с каждой минутой начинает нас понимать все лучше и лучше. Все это у нее в голове есть, осталось только вспомнить и начать пользоваться», — сказала Зоя. «С Митки пока не познакомила их?» — спросил Ваня. «Пока нет, он как раз спит, но пора его разбудить и представить новому члену нашей семьи. Она ведь останется с нами, я правильно понимаю?» — спросила Зоя. И Ване показалось, что в ее голосе прозвучала надежда. «А куда мы ее денем?» Пожал плечами Ваня, «и я так чувствую, что она нам пришлась ко двору, свой человек». «Да, мне она нравится», — улыбнулась Зоя. «Осталось только привыкнуть, что это она, а не он». «А ты точно в этом уверена?» — решил уточнить Ваня. Зоя ничего не ответила, только укоризненно склонила голову. «А, ну да, точно, как я не подумал», — спохватился Ваня. «Ну что, пойдем, я тебя кое с кем познакомлю», — сказала Зоя. «А сама-то ты с ней познакомилась?» — спросил Ваня. «Я-то да, а ты?» — спросила Зоя. «Кажется, нет, не помню, да не до этого было. Там такая заварушка была. Я тебе потом про фура расскажу, обалдеешь», — сказал Ваня. «Надеюсь, вы его обратно не притащили?» «Уже уходя», — сказала Зоя. «Вообще-то притащили, и он даже Ульяну похитил». Зоя резко обернулась. «Но не волнуйся, фур умер, его больше нет». «Ну, вот и славно», — выдохнула Зоя, у которой на мгновение защемило в сердце. «Вот и славно», — повторил Ваня и, щурясь, подставил солнцу лицо. После бунта и быстрой победоносной войны, у Валькирии все достаточно быстро утряслось, и жизнь вошла в свое привычное русло. Но все произошедшие события встряхнули Эсмеральду, и жить как прежде ей уже не хотелось. Новые знакомые растревожили ее душу, и если раньше она жила только заботами о своей маленькой стране, то теперь внезапно почувствовала, что они все часть народа, населяющего планету. А значит, и проблемы у них у всех общие. И сидеть в стороне, ждать, пока остальные с ними разберутся, Эсмеральде совершенно не хотелось. Ее тянуло принять в этом самое непосредственное участие. Сомневаясь и мечась из стороны в сторону, не зная, что делать, она решила обсудить это с Боной. Когда Бона пришла на разговор, то не дала ей ничего сказать, а начала сама. «Я согласна». «На что ты согласна?» Эсмеральда удивленно подняла брови. «Ехать с тобой», — сказала Бона. «Куда?» — заинтересовалась ее решимостью Эсмеральда. «Куда захочешь». Ничуть не смутилась Бона. «Куда ты, туда и я. А с чего ты взяла, что я вообще куда-то собираюсь?» Эсмеральда откинулась на спинку стула. «Эс, ну ты что, за кого ты меня принимаешь?» Развела руки в стороны Бона. «Я же твоя лучшая подруга. Неужели ты думаешь, что я не вижу, что с тобой происходит, и о чем ты думаешь, и что же со мной происходит? Мне интересно, насколько ты хорошо меня прочитала?» — спросила Эсмеральда. «Люди, с которыми мы познакомились, заразили тебя своими идеями. Ты хочешь принять в этом участие. Я не знаю, куда именно ты собираешься, скорее всего к этому мужику, с которым у тебя...» — замялась Бона. «А вот тут не угадала», — радостно хлопнула в ладоши Эсмеральда. «А вот и нет. Я думаю последовать за Лианой. Они отправились на континент Сердце. Возможно, им понадобится моя помощь». «А что там такое?» — спросила Бона. «Никто не знает», — вздохнула Эсмеральда. «Так зачем туда ехать?» — удивилась Бона. «Что-то там есть», — уверенно сказала Эсмеральда, «и что-то очень важное. Когда я изучала планету, перед тем, как мы сюда приехали и начали уже ножками все исследовать, то сразу поняла, что с этим сердцем что-то нечисто. Континент очень часто упоминается в прошлом, но потом информации никакой нет. Причем видно, что все это просто подтерто. Они там что-то прячут. Кто они?» Не поняла Бона. «Они». Эсмеральда подняла глаза наверх. «После того, как они устроили переворот здесь, границы обозначились четко. Мы и они. Они там, мы здесь. Они плохие, мы хорошие. И у нас только один шанс выжить. Нужно их победить. Думаешь, это возможно?» С сомнением сказала Бона. «Наши ресурсы несопоставимы». «На первый взгляд, да», задумчиво сказала Эсмеральда. «Поэтому не нужно играть по их правилам. Не нужно вступать в открытое противостояние, где они нас размажут. Нужно придумывать что-то другое. Лишать их возможностей управления и влияния на происходящее. Мне все равно кажется, что это нереально», сказала Бона. «А вот наши новые знакомые так не думают. Они просто живут и действуют в этом направлении. Они не собираются победить завтра или послезавтра. Но все их действия направлены на то, чтобы изменить жизнь на планете. И мне это нравится. Мы создали хорошее место, заселили его хорошими людьми в основном», улыбнулась Эсмеральда, поймав скептический взгляд Боны, но оказалось, что все это очень зыбко. «Сверху всегда могут постучать и предъявить счет за услуги. А если не можешь заплатить, тебя просто уберут. Не думаю, что они успокоятся после этой неудачи. Они будут пытаться вновь и вновь, пока не добьются результата. Единственное, что меня смущает, сейчас не очень хороший момент уезжать», сказала Бона. «Только что была попытка мятежа. Ты уверена, что можно оставить Асгард? Защитить его и себя мы сможем, если только изменим правила игры. Если будем сидеть здесь, то за нами все равно придут. Может быть, и в буквальном смысле. И придут те, с кем я не смогу справиться. Нанять таких людей им ничего не стоит. Ресурс, как ты сказала, у них огромный», сказала Эсмеральда. «Да я не спорю, я же сразу сказала, что готова ехать. Просто хочу понять, что именно ты задумала. Какой у тебя план?» сказала Бона. «План? Мой план — следовать за Лианой. Думаю, что она обязательно найдет неприятности. А тогда, мы окажемся ей очень полезны. Как знать, вдруг она без нас не справится», сказала Эсмеральда. «Раньше вроде справлялась», пожала плечами Бона, «но я опять же не спорю», тут же спохватилась она. «Я понимаю», кивнула Эсмеральда, «ситуацию нужно размять со всех сторон, все подробно обсудить. Я сама это люблю». «Какими силами выдвигаемся?» спросила Бона. «Небольшими», тут же ответила Эсмеральда, «привлекать внимание к этой миссии не стоит. Не нужно, чтобы сверху заметили и заинтересовались, куда это мы направляемся. Возьмем пташек». «Да, думала, ты оставишь их здесь, следить за порядком», удивилась Бона. «Они воины, а не администраторы», сказала Эсмеральда, «это не их работа. Тут есть кому этим заняться, кто к этому больше склонен». «Сколько пташек сейчас в строю?» 8, тут же ответила Бона. «И мы вдвоем. Итого 10 человек», сказала Эсмеральда. «Возьмем мой корабль, на него и птица хорошо помещается. Квадрокоптер нам не помешает с собой, а судно достаточно быстрое, может, и нагоним Лиану. Ну что, пойду обрадую пташек», сказала Бона, направляясь к выходу. «Да, только никому не говори, куда мы направляемся», сказала Эсмеральда. «Хорошо, буду говорить, что мы едем искать неприятности», сказала Бона. «Так оно и есть», улыбнулась Эсмеральда. Глава 18. Корабль Эсмеральды бодро рассекал волны уже несколько дней. Отыскать подводную лодку в открытом море было, конечно, идеей бесперспективной. Оставалась надежда, что они смогут встретиться возле сердца. Но, поскольку это континент, и размеры имеют соответствующие, то и там, скорее всего, найти друг друга будет нелегко. Они постоянно поднимали в воздух птицу, делали облеты на много километров вокруг, но все безрезультатно. В итоге, бросили это гиблое дело. Погода благоприятствовала путешествию. Океан был спокоен, днем было солнечно, но не жарко. Те, кто не нес вахту, обычно либо загорали, либо тренировались. Таким было их обычное времяпровождение. Эсмеральда, несмотря на свой статус, от вахты никогда не отлынивала. И хотя вручную вести корабль не требовалось, все равно в рубке кто-то должен был находиться, на случай непредвиденных обстоятельств.